Часть третья. Глава первая. Праздник. Троицын день вызвал очередное нашествие на Хэмпстед-Хис. И в толпе гуляющих была пара, которая собиралась утром заработать деньги, а после обеда истратить их. Тони Бикет с шарами и женой спозаранку погрузился в вагон хэмпстедской подземки. «Вот увидишь», — сказал он. «Я к 12 распродам всю эту чертову музыку, и мы с тобой покутим». Прижимаясь к нему, викторина через платье коснулась рукой небольшой опухоли над своим правым коленом. Опухоль была вызвана 54 фунтами, зашитыми в край чулка. Теперь шары уже не огорчали ее. Они давали временное пропитание, пока она не заработает те несколько фунтов, которых не хватало им на билеты. Тони все еще верил в спасительную силу своих драгоценных шаров. Уж он такой, этот Тони. Хотя в сущности его заработки еле-еле их кормят. И Вик улыбнулась. У нее была своя тайна. И теперь она могла безразлично относиться к его позорному торчанию на тротуаре. Она уже подготовила свой рассказ. Из вечерних газет, из разговоров в автобусах с людьми, увлеченными любимым национальным времяпрепровождением, она узнала все, что нужно о скачках. Она даже говорила о них с Тони, который знал о них все, как и всякий уличный торговец. Она уже подготовила целый рассказ о двух воображаемых выигрышах. Саверен, полученный за шитье воображаемых блузок, был поставлен на победителя, взявшего приз в 2000 гиней. А выигрыш на победителя в юбилейных скачках с неплохой выдачей. Вместе с третьим призовиком, которого еще предстояло выбрать. Эти выигрыши должны были составить сумму в 60 фунтов, которую она скоро накопит позированием. Все это она выложит Тони и наизусть оттарабанит рассказ о том, как ей необычайно повезло и как она все скрывала от него, пока не скопила всю сумму. Она прижмется лбом к его глазам, если он станет слишком пристально смотреть на нее, и зацелует его так, что у него голова закружится. А на утро они встанут и купят билеты на пароход. Вот какой был план у викторины. А 5 10-фунтовых и 4-фунтовых бумажки были уже зашиты в чулок, пристегнуты розовой шелковой подвязкой. Отдых Дриады был давно закончен и выставлен в галерее Думетриуса вместе с другими произведениями Обри Грина. Викторина заплатила шиллинг, чтобы посмотреть картину, и несколько минут простояла, украдкой поглядывая на белое тело, сверкающее среди травы и пестрых цветов, и на лицо, которое как будто говорило: «Я знаю тайну». «Просто гений этот Обри Грин! Лицо совершенно изумительно!» Испугавшись, пряча лицо, викторина убежала. С того дня, как она стояла, дрожа у дверей студии Обри Грина, она все время работала. Он рисовал ее 3 раза. Всегда приветливый, всегда вежливый. Настоящий джентльмен. И он рекомендовал ее своим друзьям. Одни рисовали ее в платье, другие полуодетой, третьи ногой натурой, что больше уже не смущало ее. А Тони ни о чем не подозревал, и край чулка набухал от денег. Не все были с ней вежливы. Некоторые делали попытки поухаживать, но она пресекала их в корне. Конечно, деньги можно было бы заработать быстрее, но Тони... Зато через 2 недели она сможет все-все бросить. И часто по дороге домой она останавливалась у зеркальной витрины, где были фрукты и колосья, и синие бабочки. В переполненном вагоне они сидели рядом, и Бикет, держа лоток на коленях, обсуждал, где ему лучше стать. «Я облюбую местечко поближе к пруду», — говорил он. «Там у публики будет больше денег, пока не потратятся на карусели да орехи. А ты можешь посидеть на скамье у пруда, как на пляже. Нам лучше быть врозь, пока я не распродам все». Викторина сжала его локоть. На валу и дальше по лугу со всех сторон плыла веселая праздничная толпа с бумажными кульками. У пруда Дети с тонкими серовато-белыми слабыми ножками плескались и верещали, слишком довольные, чтобы улыбаться. Пожилые пары медленно проползали, выпятив животы, с изменившимися от напряжения лицами, устав от непривычного подъема. Молодежь уже разбежалась в поисках более головокружительных развлечений. На скамьях, на стульях из зеленой парусины или крашеного дерева сотни людей сидели, глядя себе под ноги, как будто воображая морские волны. Три осла, подгоняемые сзади, трусили рысцой вдоль берега пруда, катая желающих. Разносчики выкрикивали товары. Толстые и смуглые женщины предсказывали судьбу. Полисмены откровенно следили за ними. Какой-то человек говорил, не останавливаясь, обходя всех со шляпой. Тони Бикет снял с плеча лоток. Его ласковый хрипловатый голос с простонародным выговором без передышки предлагал цветные воздушные шары. Торговля шла бойко. Шары так и расхватывали. Он то и дело поглядывал на берег пруда, где в парусиновом кресле сидела викторина, не похожая ни на кого. Он был в этом уверен. «Вот шарики, шарики! Замечательные шарики! 6 штук на шиллинг! Вам большой, сударыня? Всего 6 пенсов. Размер-то какой! Купите, купите! Возьмите шарик для мальчугана!» Тут хотя олдерменов и не было, но множество людей охотно платили за яркий веселый шарик. Без 5:12 он сложил лоток. Ни единого шара не осталось. Будь на неделе 6 праздничных гуляний, он нажил бы капитал. С лотком под мышкой он пошел вокруг пруда. Ребятишки славные, но, господи ты, боже мой, до чего худые и бледны. Если у них свик будет малыш... Нет, невозможно. По крайней мере, пока они не уедут туда. Толстый загорелый малыш гоняется за синими бабочками. От него так и пышет солнцем. Завернув у конца пруда, он медленно пошел вдоль кресел. Вот она сидит, откинувшись в кресле, скрестив ноги в коричневых чулках и коричневых туфлях с язычками. Да чего хороша. В каком-то своем особом мире. Что-то сжало горло Бикету. Господи, как ему хотелось все для нее сделать. «Ну, Вик, о чем думаешь?» «Я думала об Австралии». «А, ну этого еще бог весть, как долго ждать. Но это пустяки. Видишь, я продал все дочисто. Что мы будем делать? Походим под деревьями или сразу пойдем на карусель?» «На карусель», — ответила она. Долина здоровья была заполнена восторженной толпой. Толпа плыла непрерывным, медленным и молчаливым потоком под крики владельцев палаток и каруселей и продавцов кокосовых орехов. «Бей, кати, поддавай! А ну, кто попробует? Пенни удар! Кому на карусель? Мороженое, мороженое! Бананы, замечательные бананы!» 30 подвесных кресел гигантской карусели под огромным зонтиком были заняты девушками и молодыми людьми. Под музыку. Кругом. Быстрее, быстрее, пока не натянется цепь. Откинуться назад, ноги вытянуть. Смех и разговоры смолкли. Напряженные, чуть растерянные лица. Руки, крепко впившиеся в поручни. Быстрее, быстрее. Потом медленнее, пока не остановишься и не замолчит музыка. «Вот чудно!» — прошептала викторина. «Пойдем, Тони!» Они вошли в загородку, уселись в кресло. Викторина инстинктивно крепче скрестила ноги и, ухватившись за цепь, наклонилась в сторону движения. Она приоткрыла губы. «Тони, милый!» «Быстрее, быстрее! Каждый нерв, каждый мускул отдать движению!» «О, что за чувство! Лететь так над всем светом!» «Быстрее, быстрее! Медленнее, медленнее!» И спуск на землю. «Тони, это просто рай!» «Чудно как-то внутри, когда тебя так заносит!» «Я бы хотела взлететь под самую крышу. Давай еще раз!» «Ладно!» Прокатались еще 2 раза. Половина выручки с шаров. А не все ли равно? Тони нравилось смотреть на ее лицо. После этого... 6 ударов по шару. И ни разу не попали. И по порции мороженого на брата. Потом под руку пошли разыскивать местечко, где бы позавтракать. Эти минуты отдыха после лимонада и бутербродов были самыми блаженными минутами для Бикета. Покуривая дешевый табак и положив голову на колени жене, он глядел в синее небо. Долго, долго. Викторина встрепенулась первая. «Пойдем посмотрим на танцы». На зеленой лужайке, окаймленной песчаной дорожкой, десятка два пар танцевали под оркестр. Викторина потянула мужа за рукав. «Не так хочется пройтись разок, Тони». «Ну что ж, идет», — согласился Бикет. «Вон тот одноногий поддержит мой лоток». Они пошли в круг. «Обними меня покрепче, Тони». Бикет послушался. На это он всегда был готов. Медленно задвигались ноги. В одну сторону, потом в другую. Почти не сходя с места, они делали повороты в такт музыки, забыв обо всем на свете. «Ты славно танцуешь, Тони». «А ты-то просто чудо», — шепнул Бикет. В перерывах, отдышавшись, они подходили проверить, тут ли одноногий с лотком. Потом снова шли в круг, пока оркестр не кончил играть. «Честное слово», — сказала Викторина, — «ведь на пароходе тоже бывают танцы, Тони». Тони крепче сжал ее талию. «Я добьюсь этого. Хоть бы мне пришлось ограбить банк. Я пойду для тебя на все, Вик». Викторина только улыбалась. Она-то уже добилась своего. Толпа, разгоряченная, усталая, веселая, двигалась по полю битвы, усеянному бумажными кульками, банановой кожурой и обрывками газет. «Давай выпьем чаю и еще разок прокатимся на карусели», — сказал Бикет. «Потом перейдем на ту сторону, в рощу». На той стороне в роще гуляли пары. Солнце медленно заходило. Тони и Вик сидели под деревом и смотрели на закат. Легкий ветер шуршал в листве берез. Смолкли голоса людей. Как будто все пришли сюда искать тишины, ждать темноты и уединения. Изредка бесшумно шмыгал какой-нибудь шпион, разглядывая пары. «Вот лисицы», — сказал Бикет. «Ух, с каким удовольствием я бы им расквасил носы!» Викторина вздохнула, крепче прижимаясь к нему. Кто-то заиграл на гитаре. Зазвучал голос. Смеркалось. Где-то всходила луна. И маленькие тени крались по земле. Они говорили шепотом. Казалось, нельзя повышать голос. Казалось, они в заколдованной роще. Они и говорили-то мало. Роса покрыла траву. Но они ее не замечали. Рука с рукой, щека к щеке, они сидели совершенно тихо. Бикет думал, вот это настоящая поэзия, самая настоящая. Темнота, бледные серебристые отблески, звуки пьяной песни, гул запоздалых машин, возвращающихся с севера. И вдруг уханье совы. «Ой, сова!» Викторина вздрогнула. «Только подумай! Я когда-то слышала сову в Норбитоне. Ведь это неплохая примета, нет?» Бикет встал, потягиваясь. «Пойдем», — сказал он. «Вот это был день! Смотри, только не простудись!» Под руку они медленно вышли из темноты березовой рощи, радуясь фонарям, уличному шуму и людному вокзалу, словно присытясь уединением. Забравшись в угол вагона подземки, Бикет лениво просматривал брошенную кем-то газету. А Викторина думала о такой массе вещей, что ей казалось, будто она ни о чем не думает. Карусель, темная роща, деньги в чулке. Странно, что Тони не замечает, как они шуршат. А держать их больше негде. Что это он так пристально рассматривает? Она заглянула через его плечо и прочла. «Отдых Дриады. Поразительная картина Обри Грина на выставке в галерее Думетриуса». У Викторины замерло сердце. «Вот так штука!» — сказал Бикет. «Смотри, правда похоже на тебя?» «На меня?» «Нет». Бикет всмотрелся в газету. «Нет, похоже. Совсем ты, как вылитая. Я вырежу ее. Вот бы посмотреть эту картину. Кровь хлынула к щекам Викторины. Так быстро заколотилось сердце. «Это неприлично», — проговорила она. «Не знаю, прилично или нет, только ужас до чего похоже на тебя. Даже улыбка и то твоя». Сложив газету, он стал отрывать лист с картиной. Мизинец Викторины прижался к пачке бумажек в чулке. «Странно», — сказала она. «Подумать только, что люди могут быть так похожи друг на друга». «Никогда не думал, что кто-нибудь может быть похож на тебя». Черинг Кросс. «Нам пересадка». В сутолке крысиных ходов подземки она тихонько сунула руку в его карман. И вскоре обрывки разорванной бумаги упали на землю за Викториной, пробиравшейся в толкотне вслед за мужем. Лишь бы он не вспомнил, где выставлена эта картина. Ночью она не спала и думала. «Все равно. Я все-таки достану остальные деньги. Вот и все». Но сердце ее странно ёкнуло, как будто она ступила на край трясины.